Глава 8. Иванов. Через несколько дней Борис Борисович умер. Мать его и тетка поступили в приют. Жена и старшая дочь, заботами Аглаиды Васильевны, попали в институт. Жена экономка, дочь классной дамы. Младшую дочь Аглаида Васильевна взяла к себе, а бывшую у нее фрейлин устроила надзирательницей детского приюта. На место Бориса Борисовича пришел толстый краснощекий молодой немец Роберт Иванович Клау. Ученики сразу почувствовали, что Роберт Иванович не Борис Борисович. Дни пошли за днями, бесцветные своими однообразием, но сильные и бесповоротные своими общими результатами. Тёма как-то незаметно сошел с своим новым соседом Ивановым. Косые глаза Иванова, в первое время неприятно поражавшие Тёму, при более близком знакомстве начали производить на него какое-то манящее к себе особенно сильное впечатление. Тёма не мог дать отчета, что в них было привлекательного. Глубже ли взгляд казался, светлее ли как-то был он. Но Тёма так поддался очарованию, что стал и сам косить, сначала шутя, а потом уже не замечая, как глаза его сами собою вдруг скашивались. Матери стоило большого труда отучить его от этой привычки. «Что ты уродуешь свои глаза?» – спрашивала она. Но Тёма, чувствуя себя похожим в этот момент на Иванова, испытывал бесконечное наслаждение. Иванов незаметно втянул Тёму в сферу своего влияния. Вечно тихий, неподвижный, никого не трогавший, как-то равнодушно получавший единицы и пятерки, Иванов почти не сходил с своего места. «Ты любишь страшное?» – тихо спросила однажды, закрывая рукой рот Иванова во время какого-то скучного урока. «Какое страшное?» – повернулся к нему Тёма. «Да тише!» – нервно поговорил Иванов. «Сиди так, чтобы незаметно было, что ты разговариваешь. Ну, про страшное, ведьм, чертей». «Люблю». «В каком роде любишь?» – Тёма подумал и ответил. «Во всяком роде. Я расскажу тебе про один случай в Испании. Да не поворачивайся же. Сиди, как будто слушаешь учителя». Ну так, в одном замке в Испании пришлось как-то заночевать одному путешественнику. У Тёмы по спине уже забегали мурашки от предстоящего удовольствия. Его предупреждали, что в замке происходит по ночам что-то страшное. Ровно в 12 часов отворялись все двери. У Тёмы широко раскрылись глаза. «Опусти глаза, что ты смотришь так? Заметят. Когда страшно сделается, смотри в книгу. Вот так». Ровно в 12 часов отворялись сами собой двери, зажигали все свечи, и в самой дальней комнате показывалась вдруг высокая длинная фигура, вся в белом. «Смотри в книгу. Я брошу рассказывать». Тёма как очарованный слушал. Он любил эти страшные рассказы, неистощимым источником которых являлся Иванов. Бывало, скажет Иванов во время рекреации: «Не ходи сегодня в отбор, буду рассказывать». И Тёма, как прикованный, оставался на месте. Начнет и сразу захватит Тёму. Подопрется, бывало, коленом о скамью и говорит, говорит, так и льется у него. Смотрит на него Тёма, смотрит на маленький, болтающийся в воздухе, прижелый сапог Иванова, на лопшую кожу этого сапога, смотрит на едва выглядывающий засаленный, покрытый перхотью форменный воротничок, смотрит его добрые светящиеся глаза и слушает, и чувствует, что любит он Иванова. Так любит, что жалко ему почему-то этого маленького, бедно одетого мальчика, которому ничего, кроме его рассказов, не надо. Что готов он, Тёма, прикажи ему только Иванов все сделать, всем для него пожертвовать. «Как много ты знаешь», — сказал раз Тёма. «Как ты все это можешь выдумать?» «Какой ты смешной», — ответил Иванов. «Разве это моя фантазия? Я читаю». «Разве такие вещи печатают?» «Конечно, печатают». «Ты читаешь что-нибудь?» «Как читаю?» «Ну как читаешь? Возьмешь какой-нибудь рассказ, сядешь и читаешь». Тёма удивленно слушал Иванова. В его голове не вмещалось, чтобы можно было добровольно, без урока сидеть и читать. «Ты вот попробуй когда-нибудь, я принесу тебе одну занимательную книжку. Только не порви». Во втором классе Тёма уже читал Гоголя, Майнрида, Вагнера и втянулся в чтение. Он любил, придя из гимназии под вечер, с куском хлеба, забраться куда-нибудь в каретник, на чердак, в беседку, куда-нибудь подальше от жилья и читать, переживая все ощущения выводимых героев. Он познакомился с Ивановым по дому. И, узнав его жизнь, еще больше привязался к нему. Добрый, кроткий с теми, кого он любил, Иванов был круглый сирота, жил у богатых родственников, помещиков, но как-то заброшен в стороне от всей квартиры, в маленькой, возле самой кухни, комнатке. К нему никто не заглядывал. Он тоже не любил ходить в общие комнаты и всегда почти просиживал один у себя. «Тебе он нравится, мам?» – приставал Тёма по 100 раз к своей матери и, получая утвердительный ответ, переживал наслаждение за своего друга. «Мама, скажи, что тебе больше всего в нем нравится?» «Глаза». «Правда, глаза? Знаешь, мама, его мать умерла перед тем, как он поступил в гимназию. Я видела ее портрет. Она казачка. Мама, такая хорошенькая. Он на груди в маленьком медальоне носит ее портрет. Он мне показывал, только сказал, чтоб я никому ничего не говорил. Ты тоже, мама, никому не говори. Ах, мама, если бы ты знал, как я его люблю. Больше мамы? Тёма сконфуженно опускал голову и нерешительно произносил. Одинаково. Глуп ты, мальчик, улыбаясь, говорила мать. Мама, он говорит, чтобы летом я ехал к ним в деревню. Там у них пруд есть, рыбу будем ловить, сад большой, у него большой кожаный диван под окнами. И вишни прямо в окно висят. У дяди его пропасть книг. Мы вдвоем запремся и будем читать. Пустишь меня, мама? Если перейдешь в третий класс, пущу. Ах, вот счастье будет. Я тебе привезу много вишень, хорошо? Хорошо, хорошо. Пора уж заниматься. Так не хочется, говорит Тёма, сладко потягиваясь. А в деревне хочется? Хочется, смеялся Тёма. Иногда утром, когда Тёме не хотелось вставать, когда почему-либо перспектива идти в гимназию не представляла ничего заманчивого, Тёма вдруг вспоминал своего друга, и сладкое чувство охватывало его. Он вскакивал, начинал одеваться. Он переживал наслаждение от мысли, что опять увидит Иванова, который уже будет ждать его и весело сверкнет своими добрыми черными глазами из-под мохнатой шапки волос. Поздороваются друзья, сядут поближе друг к другу и радостно будут улыбаться Корневу, который, грызя ногти, насмешливо скажет. «Сто лет не видались! Поцелуйтесь на радостях!» В такие минуты Тёма считался самым счастливым человеком.